Наряду с гласностью чрезвычайно важны другие аспекты новой политики. В социальной области, в экономике, повышение самостоятельности предприятий, в децентрализации управления, в укреплении роли местных советских органов, которые сейчас оттеснены на задний план партийными органами. Добавление от июля 1988 года. В июне состоялся пленум ЦК КПСС, специально посвященный реформе экономики, переходу на полный хозрасчет с отменой центрального планирования и лимитного, то есть по определенным из центра лимитам снабжения. Решения по этим вопросам, исполнение которых должно, конечно, проводиться постепенно, имеют огромное принципиальное значение. Особенную роль играют намечающиеся изменения системы выдвижения кадров и выборов на партийные, советские и хозяйственные руководящие должности. Доклад Горбачева на январском пленуме, его идеи пока не отражены в каких-либо решениях. На январском пленуме говорилось о планах реформы Уголовного кодекса и другого законодательства. Новое также есть в международной политике, я потом буду говорить об этом подробней. В целом следует сказать, что реальных, а не словесных проявлений новой политики все еще мало. В них еще сильнее, чем в области гласности, проявилась известная незавершенность, половинчатость, даже определенная противоречивость политики. Например, важный закон об индивидуальной трудовой деятельности ИТД сформулирован очень робко, неопределенно, в нем совершенно не предусмотрены меры активного стимулирования, очень ограничен круг лиц, которые могут заниматься ИТД, много других ограничений. Почти одновременно с законом о ИТД принят другой закон о так называемых нетрудовых доходах, фактически, вопреки названию, дающий возможность преследовать именно за ИТД. В первые месяцы после принятия закона о нетрудовых доходах было множество случаев абсолютно нелепого его применения. О противоречивости и неполноте процесса освобождения узников совести я уже писал. Это меня особенно беспокоит. Одновременно с принятием закона о кооперации Министерство финансов установило столь высокий уровень налогов, до 90% дохода, что фактически это сделало развитие кооперации невозможным. Важнейший закон о государственном предприятии не содержит четких гарантий самостоятельности предприятий в планировании и в финансовой области, в особенности в использовании дохода. Что я безоговорочно поддерживаю, это борьбу с пьянством, этим жестоким бедствием нашего народа. Жизнь, однако, выявила, что и здесь было много непродуманного. Какова же моя общая оценка? В 1985 году, слушая в больнице имени Семашко одно из первых выступлений Горбачева по телевизору, я сказал моим соседям по палате, гэбистам, больше я ни с кем не мог тогда общаться, похоже, что нашей стране повезло, у нее появился умный руководитель. Я рассказал об этой своей оценке в декабрьском интервью телемасте из студии Востанкина. Она отражает мою первую реакцию, в основном сохранившуюся с тех пор. Мне кажется, что Горбачев, как и Хрущев, действительно незаурядный человек, в том смысле, что он смог перейти невидимую грань запретов, существующих в той среде, в которой протекала большая часть его карьеры. Чем же объяснить непоследовательность, половинчатость новой политики? Главная причина, как я думаю, в общей инерционности гигантской системы, в пассивном и активном сопротивлении бесчисленной армии бюрократических и идеологических болтунов. Ведь при реальной перестройке большинство из них окажется не у дел. Горбачев в некоторых своих выступлениях говорил об этом бюрократическом сопротивлении. Это звучало почти как крик о помощи. Но дело даже глубже. Старая система при всех своих недостатках работала. При переходе к новой системе неизбежны переходные трудности. Из-за недостатка опыта работы по-новому, отсутствие кадров-руководителей нового типа. И вообще, старая система создавала психологический комфорт, гарантированный, хотя и низкий уровень жизни, а новое – кто знает. И последнее. Не могу исключить, что и Горбачев, и его ближайшие сторонники сами еще не полностью свободны от предрассудков и догм той системы, которую они хотят перестроить. Добавление 1988 года. Перестройка сложившейся в нашей стране административно-командной структуры экономики крайне сложна. Без развития рыночных отношений и элементов конкуренции неизбежно возникновение опасных диспропорций, инфляции и другие негативные явления. Фактически наша страна уже испытывает экономические трудности. Повсеместно ухудшилось снабжение населения продовольствием и промышленными товарами первой необходимости. У меня особое беспокойство вызывают зигзаги на пути демократизации. Создается впечатление, что Горбачев пытается овладеть контролем над политической ситуацией путем компромиссов с антиперестроечными силами, а также укрепляя свою личную власть недемократическими реформами политической системы. И то, и другое чрезвычайно опасно. Демократизация невозможна без широкой общенародной инициативы. Но верха оказались к этому не готовы. Отражением этого явились, в частности, антиконституционные законы, направленные против свободы митингов и демонстраций. Все это вызывает у меня большую настороженность. Таким образом, ситуация необычайно запутана и противоречива. Главная надежда на постепенную смену всех кадров, на объективную необходимость перестройки для страны ради преодоления застоя, на то, что новое всегда побеждает старое. Знаменитые слова Сталина, их хорошо нам вдолбили в годы молодости. В руках Горбачева четыре основных рычага. Гласность. Тут дело запущено и начинает уже раскручиваться самоходом. Новая кадровая политика. Новая международная политика с целью ослабления прессы, гонки вооружений. Общая демократизация. Во всех своих интервью на Запад в 87 году и для литературки я говорил с разной степенью подробности и детализации в духе этих мыслей. Кроме уже упомянутых телемостов, два с США, с Канады и с ФРГ, мне особенно памятны хорошо получившееся интервью по телефону корреспонденту «Голоса Америки» Зори Сафир. Подробное интервью для итальянского телевидения по поводу выступления Горбачева на январском пленуме ЦК КПСС и интервью журналу «Шпигель». К последнему я также написал небольшое добавление в связи с неточностями в интервью Роя Медведева тому же журналу. В этом добавлении я сам, однако, допустил неточность. Дискутируя с Медведевым, я написал, что академик Петр Капица никогда не выступал в мою защиту во время ссылки в Горький. Мне передали со слов жены Петра Леонидовича, что им были написаны большое письмо на имя Андропова и телеграмма на имя Брежнева. Я ничего не знал до последнего времени об этих попытках Капицы. Подробнее я пишу об этом в воспоминаниях, глава 3, 2 часть. Моя позиция в отношении перестройки не всеми принимается, в том числе в диссидентских кругах здесь и в эмигрантских на Западе. В одной из издающихся в США на русском языке газет появилась статья под примечательным заголовком «Прощенный раб помогает своему хозяину». Этот образ, видимо, возник в результате моего рассказа о пьесе Радзинского, о которой я писал выше. Правда, автор статьи ухитрился перепутать Лунина с Лениным. Больше огорчила меня переданная на Запад статья Мальвы Ланда. Об этом мужественном и честном человеке я не раз писал в книге «Воспоминания». Грустно, но что поделаешь. Надеюсь, что и это недоразумение разрешится, как и описанное выше с Ларой и Борей. Как я уже писал, в первые месяцы после возвращения из Горького нас посетили послы большинства западных стран. Принимали мы их, так же как других гостей, в комнате Руфи Григорины, самой просторной в квартире, но сильно нуждавшейся в ремонте после 7 лет безнадзорности. Люся устраивала вполне приличный, на мой взгляд, чай-кофе с печеньем. Очень интересной и содержательной была встреча с группой государственных деятелей США, с Киссинджером, Киркпатрик, Венсом, Брауном и другими. Мои собеседники произвели на меня сильное впечатление. Это, несомненно, острые, умные, четкие во взглядах и позициях люди, далеко не беззубые. Сам факт их визита ко мне был нетривиальным проявлением уважения ко мне и к моему международному авторитету. Они в основном спрашивали и слушали меня, а я пытался наиболее четко выразить свою позицию в вопросах о Горбачевской перестройке и о том, как к этому следует подходить Западу, о разоружении, о СОИ, о правах человека и гласности. Большая часть всего этого потом вошла в мои выступления на форуме. Одна из основных мыслей, которую я защищал в беседе, следующая. Запад жизненно заинтересован в том, чтобы СССР стал открытым и демократическим обществом с нормально развивающейся экономикой, социальной и культурной жизнью. Именно с этим были связаны многие вопросы гостей. Киссинджер, в частности, очень четко и откровенно сформулировал свой вопрос: не существует ли такой опасности, что СССР осуществит демократические преобразования, возникнут условия для ускорения его научно-технического развития, экономика окрепнет, а затем он вновь усилит экспансионистскую направленность в своей внешней политике и на новом уровне развития будет представлять еще большую опасность для мира во всем мире. Я использовал кавычки, но на самом деле это вольный пересказ по памяти. Аналогичные, близкие по смыслу вопросы поставили Венс, Браун и другие гости. Я ответил, что вопрос, конечно, очень серьезный, но, по моему убеждению, следует опасаться ненормального развития в СССР открытого и стабильного общества с мощной, в основном, мирной экономикой, а потери мировой стабильности и одностороннего военно-промышленного развития закрытого экспансионистского общества. Дополнение 1988 года. Отвечая на аналогичные вопросы сейчас, я считаю необходимым подчеркивать, что Запад должен активно поддерживать процессы перестройки, широко сотрудничая с СССР в вопросах разоружения, экономики, науки и культуры. Но эта поддержка должна осуществляться с открытыми глазами, не безусловно. Антиперестроечные силы должны понимать, что любой их успех, любое отступление перестройки одновременно будет означать срыв поддержки Запада. Это уточнение позиции отражает мою озабоченность зигзагами перестройки. Браун и Венс также сформулировали вопросы, относящиеся к проблеме сои. На мой контрвопрос, санкционирует ли Конгресс боевое развертывание системы сои, если СССР откажется от принципа пакета, подробнее я разъясню суть проблемы ниже, мои гости с некоторой долей уверенности высказали мнение, что в изменившейся после отказа СССР от принципа пакета политической ситуации Конгресс не утвердит развертывание сои в космосе. Я говорил также об освобождении узников совести и свободе эмиграции. Особенно внимательно слушала и записывала эту часть беседы госпожа Джин Киркпатрик. Она произвела на меня впечатление очень умной и твердой женщины. Мы не пустили фототелекорреспондентов в дом, но разрешили им снимать на улице. Это было уменьшенное подобие встречи на вокзале. Ламп вспышек было почти столько же. Люся к приезду американцев, кроме традиционного кофе, сделала свое фирменное блюдо – творожную ватрушку. Она получилась удачно. Гости, в том числе Джин Киркпатрик, вполне ее оценили. Генри Киссинджер сказал, что такую вкусную ватрушку делала когда-то в детстве его еврейская мама. Другая встреча в конце января, начале февраля, была с президентами американских университетов. Их приезд в Москву намечался давно, когда мы были еще в Горьком, и теперь состоялся в более нормальных обстоятельствах. Все они приехали в Москву по туристской визе на 3 дня и от нас направились в Вену на конференцию по правам человека. Вместе с ними в Москву приехал тоже по туристской визе Алеша в качестве переводчика и, конечно, чтобы повидать нас. Это было большое событие для всех нас. Алеша уехал 9 лет назад, и все это время казалось, что он никогда уже не сможет приехать в СССР. Его разрешение на поездку было получено в самый последний момент после моих телеграмм в советское посольство в Вашингтоне и послу СССР в США Добрынину. На восточном побережье США в эти дни был сильный снегопад, самолеты не летали по погодным условиям, и Алёше пришлось срочно добираться из Бостона в Нью-Йорк на арендованной машине. 8 часов он пробивался по шоссе, покрытому 30-сантиметровым слоем снега. Состоялись 2 большие беседы с президентами и, кроме того, еще очень содержательный разговор с Германом Фешбахом, в основном посвященный проблеме сои. Герман давно был другом наших детей, много помогал им. Люся встречалась с ним в США в 79 году и в 85-86 годах, а я был знаком с ним лишь заочно. Я давно хорошо знал его книгу «Математические методы теоретической физики» и совместную книгу с Вейскопфом по ядерной физике. После отъезда президентов Алеша задержался еще на 6 дней. Он много интересно рассказывал об американской жизни. Она представала перед нами уже не в перспективе, постороннего наблюдателя, а изнутри. Один из его рассказов о том, как он, будучи аспирантом, во время каникул подрабатывал через бюро найма, не знаю точно, как это у них там называется. Он приходил каждый день к 6 утра, и уже через 3-3,5 часа кто-нибудь брал его на временную однодневную работу подборщиком мусора, продавцом в магазине вместо заболевшего, грузчиком, маляром, штукатуром и так далее. Скоро его заметили. Алёша всегда любую работу делает быстро и на совесть, выкладываясь. Как работнику ему цены нет. И брали одним из первых почти сразу, как он приходил. Средний дневной заработок при этом составлял вначале $29, а потом возрос до $35. Неплохо по советским нормам. Рассказывал также Алёша и о других сторонах американской жизни, о референдумах по разным спорным вопросам городского и штатного характера, об организации здравоохранения и образования и тому подобное. Очень огорчил нас Алёша в последние дни симптомами нервного переутомления. Сказались систематические перегрузки и почти беспрерывный стресс той жизни, которой он и вообще наши дети жил последние годы, начиная с момента нашей ссылки в Горький. Голодовки за выезд Лизы, Люсиного инфаркта, моих голодовок с известием о смерти в 1984 году, с фальшивками КГБ и беспрерывной борьбой за нас, с поездками по всему миру и кончая страшным волнением за Люсю во время операции на открытом сердце. На расстоянии мне было легче. Я обо всем узнавал задним числом, а кое-что вообще по ее приезде. И при этом Алеша всегда напряженно работал над диссертацией, в офисе и по дому. Приближался Люсин день рождения и форум. По случаю первого приехал Эд Клайн с женой Джилл и дочкой Карл. Также приехали приятельницы Карл и ее друг. Я уже писал в воспоминаниях об Эдди, о его участии в издании «Хроники» и других правозащитных делах, о той неоценимой и постоянной помощи, которую он оказывал нашим детям. Люся много раз говорила мне, что наши дети просто погибли бы без этой помощи. С Эдом у наших детей и Люси давно крепкая дружба. Я тоже всегда считал его своим другом, заочным, так как не надеялся, что он и я когда-либо окажемся в Москве. Теперь это произошло. Мне кажется, что мы оба не разочаровались друг в друге. Что я еще дополнительно понял или утвердился во мнении, что Эд очень умный, тонкий и предельно деликатный человек. В первый же день его приезда я дал ему прочитать подготовленные к форуму тексты моих выступлений. Одобрение Эда было очень важным для меня.